сходу на член, получила, что хотела, изображала из себя, не верила. Оказалось весело, дальше отправился за кекером. На кухне кальмар под клеем, в руке пакет. На куртке CP капель, имеет накрут. Модный гук на куртке гант, среди своих он хулиган. Не шутит хули, шурин такому же гуку, кровные узы. Спайсы, миксы, клофелину, твои чиксы. Аспирин, эспумизан, супрастин. Торжичку четко промазал вазелином. Гель финистил, Максим Синицын кровать стелил. А она в это время спиздила дорогое колье Тиффани. Хотя до этого я купил ей рваный лиф. Такой нормальный сплив скрутил. Вспомнил, как кончик пальца чуть не отрезали в Мадриде. Тут ко мне одрятся бляди. Откуда взялись, суки, я не знаю. Раздырявил наглухо двоим анус. Скучал по сладкой яге, надолго запомнил эту дату. Потому что синоптики говорят обратное, а синоптики всегда ошибаются. Но я вообще так говорю, что дождя не будет. Дождя не будет. Взяли тут с братиком на пару часиков хаммер. В ломбарде заложили плеер. Там наш альбом, об этом только вспомнил. Когда я замер, холодок по спине. Это типа как не мыться, это творожок на хуе. Или творожок в пирожке. Слышь, парень, это разные вещи, я знаю. Это разные вещи. Но сейчас от страха дрещу. Я знаю, это я проблем не ищу. В голове шум и лирика. Расшутился аж чё-то. Помню, Блёв подарил чёткие Ray-Ban Aviator очки. Подарил его сучке вибратор. Потом подрались, помирились. Вышли на улицу, карбюратор вместе чинили. Слышь, педрила, где остальные запчасти? Шлю его нахуй и разворачиваюсь. На мне Барбари плащик, а на нем трэч акваскатом. Мы типа соскучились с Пашей. Бог обещал пролить свой дождь, благодать созвездия на эту землю. И он в знак того, что не наведет на нас потопа, дал нам знак радугу. Но скоро будет особо. Так что мы должны быть спокойными. Дождя не будет. Какая разница, если все сочно? Кокаин на столе, только что с Сочи. Олимпиада четкая, а ты переживала, словно молоденькая пилоточка. Как первый раз тебя ебал раком и в рот. На диване тип CP Company без очков. С Утрехта привез PCP. Настолько через неделю отпустила. Теперь дистрибьютор 2CP. По России рекламирую свои свитеры. Хочешь покататься на скутере? Или нахую синица? Садись, милая. Рогатку раскрыла, тайные фантазии. Насрал в тазик, как ты просила. Капрофилия, такого давно уже не было. Но это мой профиль, выдача, прием. Золотые дожди, фистинг, риминг, анилингус. Уже не надо оральный секс без резинки. Опять дождя не будет. Опять ебало Блёва, старина, подожди. Откуда ты вылез? Таких стоя надо приветствовать. Сейчас те же дожди, что и в детстве. Сюрприз туаиста в клюве. Я плюю в рукав. Помнишь, полумягкий по 5 с прослойкой соли. Накурились дрова перед стрелкой. Потом перестрелка в Чехове. Заказали крошки, картошки, всего 2. Продавец узбек, его глаз узок. Играет не наша музыка, выключу, я прошу. Лося бьет в душу, Вась, ты охуел уж. У меня на утро наружу вывалился пакет. Какой-то лажи из куртки. Я глянул в Яндексе, глянул, это Спайс оказывается. Да это все хуйня, Вась.